45. «Ничего не понимаю», — в который раз повторила Велька, обращаясь больше к себе, чем ожидая от меня ответа. Я же не сводила взгляда с полной луны, освещающей ночное небо. Я думала, Велька поможет мне, объяснит что-то или почувствует, но... Сил во мне она не увидела. Никаких. Абсолютно. И, как следствие, завалило меня вопросами о том, куда делась моя тьма. Отвечать у меня желания не было, поэтому я сухо и кратко изложила факты. Весь мой рассказ длился от силы минут 5. Но, кажется, подробности Вельки и не требовались. Она так пристально на меня смотрела, что, кажется, знала в разы больше, чем показывала, но отчего-то не спешила делиться со мной. И это было... Да безразлично, в общем-то, мне на это было, как и на все остальное. И пусть какая-то часть меня поскуливала на краю сознания, что это ненормально, так было проще и лучше. Поскуливала. Надо же, слово какое дурацкое на ум пришло. «Ничего не понимаю». Встряхнув головой, Велька встала со стула и начала расхаживать по кухне, перестав гипнотизировать меня своим взглядом. «Не так должно было быть!» «А мне казалось, что ты не смогла просмотреть мое будущее в прошлый раз», — напомнила я ей, снова отворачиваясь к окну. Луна ласково обволакивала все вокруг своим свечением. «Раньше я любила ночные прогулки по лесу. Может, и сейчас прогуляться. В конце концов, тут меня ничего не держит». «Не смогла», — подтвердила Велька. «А сейчас? Так много путей. Откуда они взялись?» «Если бы я еще понимала, о чем ты», — усмехнулась я, поднимаясь на ноги и потягиваясь. «Пойду прогуляюсь». «Стой!» — тут же воскликнула Велька, вытянув перед собой руку. «Или иди, а может...» «Нет, так тоже не то». «Может, расскажешь, что ты видишь?» — попросила я, устав от ее тихого бормотания. «Не могу». Ведьма даже губу закусила от волнения, смотря на меня с каким-то отчаянием. «Я и обещала, да и... так только хуже будет». «Кому обещала?» Скинула я бровь, впервые за время нашей беседы, почувствовав отголосок интереса к разговору. «Неважно», — отмахнулась Велька, пряча от меня взгляд. «Неважно так неважно». Пожала я плечами, направляясь в сторону выхода из избушки. Вот только едва я успела взяться за дверную ручку, как ко мне тут же подскочила Велька, сбивчиво зашептав. «Кирьяна, слишком много возможных путей. Но я попробую рискнуть». Нервно улыбнувшись, она понизила голос до еле слышного шепота. «Хуже все равно не будет, но вы уравняете шансы». «Шансы?» «У тебя будет только одна попытка», словно не слышала меня Велька. «Только одна попытка. Выбери его. Ни отца, ни маму, ни Гвидона. Выбери его. Если сумеешь переступить через свою гордость, то, может, и получится. Хоть один из вас точно спасется». «Спасется от чего?» — заторможенно переспросила я, но Велька лишь покачала в ответ головой. «Ступай, Кирьяна». Она как-то неловко меня обняла. «Надеюсь, еще свидимся». «Велька, я устала». Отступив, ведьмочка обхватила себя руками за плечи, смотря исключительно на дощатый пол. «Больше я ничего тебе не скажу». Выждав минуту, я все же вышла на улицу. Все было так странно. Умом я понимала, что должна была испугаться ее словам, но ни страха, ни даже удивления просто не было. Не знаю, сколько времени я шла вперед, наслаждаясь запахами и звуками ночного леса, но в какой-то момент просто остановилась, рывком сняв со своей шеи медальон. «Не хочу, чтобы меня с ним хоть что-то связывало», — прошептала я, подвешивая цепочку с кулоном на ближайшую ветку дерева. «И не смей снова появляться на моей шее». Внутри согласно заворочилась какая-то сила, одобряя мои действия. Избавление от цепочки сейчас казалось чем-то сродни избавления от удавки, что годами сдерживало меня. Дышать точно стало легче. Дальше я продолжила прогулку более осмысленно, периодически касаясь пальцами шеи. Кулон не торопился возвращаться. Это было прекрасно. О Мракьяне я старалась не думать и напоминания в виде медальона не хотела. Впрочем, в какой-то момент эти мысли сменились более интересными. Ведь это действительно интересно, когда внутри точно ощущается какая-то сила. Велька ошиблась. Ко мне возвращается тьма. Я это чувствовала. Вот только радости по-прежнему не испытывала. «Наваждение какое-то», — прокомментировала я свои ощущения, останавливаясь и вглядываясь в темноту. Где-то рядом треснула ветка, обозначая чьё-то присутствие. «Выходи», — приказала я, продолжая осматриваться. «Серый, я знаю, что это ты». После моих слов ко мне нерешительно вышел волк. Я бы сказала, что с опаской. Он припал к земле, принюхиваясь и словно побаивался меня. «Глупость какая-то». Прикрыв глаза, я медленно опустилась на землю, подтянув к груди колени. «Ты меня из силы никогда не боялся. С чего теперь?» Стало совсем тоскливо. Волк замер в нескольких метрах от меня, не собираясь подходить ближе. «Тебя мама послала за мной следить?» — уточнила я, мысленно поражаясь, что одного лишь его. А может, и не одного. Оглядевшись, я вдруг поняла, что в темноте ночного леса могут скрываться десятки ее шпионов. Но сейчас меня это совсем не задевало. Хочется им с папой. Пусть следят. Чувства словно вымерзли. «Вымерзли», — повторила я, неожиданно рассмеявшись. «Опять этот Мракакин в голову лезет. Как от этого избавиться?» Серый лишь едва слышно заскулил на мои слова, резко вскидываясь и разворачиваясь влево. Он снова припал к земле, утробно рыча на что-то, а я... У меня даже сердце быстрее забилось. Было в его рычании что-то такое, что заставляло возвращающуюся ко мне тьму сильнее клубиться внутри. Может, тоже порычать? Быстрее силу пробужу. Быстрее чувствовать начну. Хм, а ведь нечто такое я читала, когда искала информацию про оборотней. Только внимания не обратила. Там было про защитную реакцию на... «Эй!» Вскочив на ноги, я с трудом увернулась от бросившегося в мою сторону Серого. «Ты что творишь?» Рыкнув, волк тяжело выдохнул и, простояв еще немного неподвижно, скрылся с моих глаз, прыгнув в сторону ближайших кустов. «Серый!» — крикнула я, резко оборачиваясь в противоположную сторону на раздавшийся треск веток. «Кирьяна? Светлояр?» Даже в моем эмоциональном ступоре я просто не смогла не удивиться появлению мужчины здесь. Ночью. В лесу. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я, наблюдая, как пугливо Светлояр приближается ко мне. Да, вот Мракьян бы так никогда себя не вел. Не оглядывался бы на шорохи, не вздрагивал бы от страха. Я вообще не уверена, что Мракьян умеет бояться. А даже если и умеет, то никогда этого никому не покажет. Особенно мне. И почему я снова о нем думаю? «Я искал тебя», — с улыбкой произнес Светлояр, вставая напротив меня. «Зачем?» — я холодно усмехнулась. «Чтобы снова наврать про смотрины? Или про чувства твоего брата? Или...» «Я никогда не врал тебе». Обиженно перебил меня Светлояр. «Как ты могла подумать?» «Прекрати!» Поморщилась я, снова ощутив внутри тьму. Меня даже не пригласили, точнее. Я вымученно рассмеялась. Именно что пригласили посмотреть, кого выберет. «Все не так, Кирьяна!» — воскликнул Светлояр, снова не дав мне договорить. «Мракьян просто лично хотел с тобой переговорить до того, как объявит своей избранницей. Я за этим тебя и искал, чтобы проводить к нему. Идем!» Он протянул мне ладонь, и первым порывом было отшатнуться в сторону, но вместо этого я вложила в его руку свою, почти сразу поняв, что зря это сделала.